Столики стояли на приличном расстоянии друг от друга, так что коленям и локтям было свободно. Круг с его небольшим залом был похож на все второсортные бары. Седой старик сидел за столиком в углу, прислонившись к стене. Вылитый ковбой Уайлд Билл. Он посмотрел на меня, оторвавшись от блюда, отдаленно напоминавшего бифштекс. У него были седые короткие волосы, светлые, кажется, серо-голубые глаза, и, насколько я мог разглядеть, белки не отливали желтизной, выдающей давнишних пьяниц. «Фанеска», — сказал я, подойдя. Он отодвинул стул, встал и протянул мне руку. На нем была красная фланелевая рубашка с закатанными рукавами и старые, но чистые джинсы. Я не видел его ног, но был уверен, что он в сапогах. «Эймс МакКинни», — сказал он. Живьем его голос больше напоминал голос Джорджа Скотта, чем Сэма Эллиота. «Вам говорили когда-нибудь, что вы похожи на одного парня из кино?» «На Чарльза Бронсона?» — предположил я. «Нет, на другого», — сказал он. «Такой худой и грустный. Забыл, как его зовут. Садитесь». Я сел. «Возьмите себе что-нибудь», — сказал он. «Заказывайте, я угощаю. Готовят тут как-то чудно, но есть можно». Я кивнул круглому Гарри, который обливался потом, несмотря на прохладу. Он вытер руки о передник и крикнул. — Что будете брать? — То же, что и он, — ответил я, показывая на Эймса МакКинни. — Вам понравится, — крикнул Гарри и занялся своим делом. Эймс МакКинни вытер рот бумажной салфеткой и посмотрел на меня. — Я разбираюсь в людях, — сказал он. — Бывает, конечно, ошибаюсь, но очень редко. — Кто не ошибается? Один адвокат, которого я встретил в баре, посоветовал мне обратиться к вам, — продолжал он, игнорируя мою реплику. — Тут вообще выбор маленький. Маленький город. В Брайтон-Тоне, конечно, больше выбор, но я приехал на мотороллере, поэтому решил выбирать из того, что есть здесь и подешевле. Ваша цена самая низкая. — Спасибо вам за доверие, — сказал я. — Не смейтесь надо мной, мистер Фанеско. Я парень деревенский, но не дурак. Мы можем смеяться вместе, но не друг над другом. Если вы хотите шутить, то мы можем просто пообедать, поговорить о синем море и о белом песке и разойтись. — Извините, — сказал я. — Я горожанин и иногда могу обидеть нечаянно. — Извинение принимается, — ответил МакКинни, отправляя в рот очередной кусок того загадочного кушания, которое в дымящейся металлической миске Гарри поставил теперь и передо мной вместе со стаканом темного пива. — Фирменное блюдо, — пояснил Гарри. — Мандарин начо. Он отошел, и я посмотрел на МакКинни.